как раз тятин кум. «Проходить-то проходила, наверное, — это сказал Порфирий. Только тогда солдаты еще не стреляли. Ну так что? А зачем в меня и сейчас там стрелять?» Она даже без тени сомнения верила в это. Ей действительно пройти будет проще, чем Сави. Не стану же солдаты стрелять в безоружную девчонку. «Шагай проворнее, — сказал Порфирий. — Егор Иванович, у этой выйдет. Она проюлит между солдатами. Только поняла ли ты, что надо сделать?» «Все поняла. Сказать через Невских, чтобы потемну паровоз к порожняку подцепил и за семафор вывел, а там дожидался бы». Лебедев задумался. «Риск есть. Будет риск и для Трубачева, может быть, даже больше. Но у Савы и жизненного опыта больше. Он доказывал это делами не раз. Действительно, парень очень находчивый. И во всяком случае нельзя отпустить эту девушку, не посоветовавшись с Савой. Он может придумать что-нибудь менее опасное». «Нет, погоди, Порфирий Гаврилович, смаху не будем решать», — сказал Лебедев и подтолкнул Веру в плечо. «А ты пойди позови сюда Трубачева, только скорее». Вера хотела заспорить, но поняла — бесполезно. С неприязнью, сторонясь молча стоящего Будкина, она проскользнула мимо него. Глянула на баррикаду. Савва стоял на том же месте, приварясь к брусьям, и также после каждого выстрела толчками дергались его плечи. «Савушка!» — крикнула снизу Вера. Он не услышал. Вдавливал новую обойму патронов в магазинную коробку винтовки, а сам не отрывал глаз от окна. И у Веры вдруг промелькнула дерзкая мысль. Она не позовет к Лебедеву Саву, потому что тогда, конечно, пошлют его, а солдаты могут убить. Она пройдет сама, прямо сейчас, как три раза уже проходила. Ее не тронут. Она пойдет своей счастливой дорожкой мимо депо и Брехаловки. Это место особенно хорошо видно от Савы. Увидит ли он ее? Еще светло. Увидит. Пусть полюбуется, как ловко она прошмыгнет. Сава сразу расскажет об этом Лебедеву, и все поймут, что она поступила правильно. Во дворе суши звонче хлопали выстрелы, посвистывали пули, летя непонятно куда. Вера пролезла в пролом, прокралась вдоль стены депо, остановилась у самого уголка, замирая. Знакомый холодок страха защекотал ее возле ушей. «Ну сколько тут? Еще сотни шагов? Бояться давить нечего. Солдат из Убицкого целится поверху окон. Даже случайная пуля ее не заденет, пройдет над головой». Вера оглянулась. «В каком окне Савы? Отсюда не угадать». Девушка зажмурилась и сделала несколько шагов вперед, всем существом своим угадывая, что теперь она идет уже вся открытая. Тяжело поднять веки, когда винтовки направлены прямо в тебя. Но почему в нее? Солдаты ведь стреляют выше. И Вера открыла глаза. Взгляду ее сразу предстала протоптанная в снегу узкая тропинка, затянутые белым инеем рельсы, горки и шпал, а за ними проросшие таким же инеем солдаты. Колючки из штыков нацелены в окна. Подлые! Савву! Вера пошла быстрее, смелее. Нет, теперь она не станет хихикать, вертеться бесенком перед солдатами. Пойдет в упор на них, и пусть посмеют. Одна колючка штыка вдруг наклонилась. Блеснул короткий красный огонь. Яркий, как солнце, он почему-то разросся в полнеба, приподнял его, расколол и швырнул Вере в лицо жгучую ледяную метель. А потом не стало уже ничего. Глава 24. Не дождавшись возвращения Веры, Лебедев из нарядной сам вышел в цех поискать Савву. Время дорого. Нужно немедленно принимать окончательное решение. Заговор раскисает совсем. Еще больше тревожит поведение Будкина. Как все произошло? С прибытием первого эшелона Зубицкого Рота заговоры ушла в пустые мастерские —